костер, ясляком положен, всем людям мир был возвещен в ту ночь, когда Христос рожден. Весть благую ангел Божий пастухам сказал. Город Вифлеем иудейский в это время спал. Вести радостно не слышал, сном он был объят. Не внимал словам небесным, не внимал. Пойте, люди, пойте, Христос рожден. Ясляком положен, всем людям мир был возвещен ту ночь, когда Христос рожден. Вождь.